Ищите их сами. В чулане Томми обнаружил большой пакет, на котором было написано «Томми». В пакете лежала прекрасная коробка с красками. Под столом Аника нашла сверток со своим именем, а в свертке лежал красный зонтик. Я возьму его с собой, когда мы в следующий раз поедем в страну веселью. Над печкой висели еще два свертка. Дети тут же развернули бумагу. Там оказались заводной вездеход для Томми и кукольный сервиз для Аники. К хвосту лошади тоже был привязан небольшой сверточек, в котором был маленький настоящий будильник. Поставьте его у себя в комнате. Пеппи стояла у кухонного окна и глядела на снежные сугробы в саду. Завтра мы построим огромный снежный дом, а по вечерам мы будем зажигать там свечку, и в снежном доме будет светло, как в настоящем. Давайте, давайте. А еще мы могли бы, пожалуй, устроить лыжный трамплин с нашей крыши на террасу и в сугроб. Знаете, я хочу научить лошадь кататься на лыжах. Вот только никак не могу решить, сколько ей нужно лыж, 4 или 2. Ой, как будет весело завтра! Как нам повезло, что мы вернулись как раз в январе. Да нам всегда будет весело и здесь, и в Великурице, и в стране веселья, и вообще везде. Пеппи кивнула головой. Они сидели втроем за кухонным столом. Вдруг Томми помрачнел. Я не хочу становиться взрослым. И я тоже. Взрослым никогда не бывает по-настоящему весело. Да и чем они заняты? Скучной работой или модами, а говорят только о мозолях и подоходных налогах. Не подоходных, а подоходных. Ах, какая разница! И еще они портят себе настроение из-за всяких глупостей. И почему-то считают, что если во время еды сунешь нож в рот, то обязательно случится несчастье. Ах, как жаль, что мы тоже будем взрослыми. Кто сказал, что мы обязательно должны стать взрослыми? Что до меня, то я запаслась пилюлями. Какими пилюлями? Самыми лучшими пилюлями для тех, кто не хочет быть взрослым. Пеппи спрыгнула со стола и стала шарить по всем полкам и ящикам, и через несколько минут показала ребятам 3 крохотных шарика, очень похожие по виду на горошины. Так ведь это горох. Сам ты горох. Разве это горох? Это чудесные пилюли. Мне их дал давным-давно один старый индейский вождь в Эрио, когда я сказала ему, что ужасно не хочу становиться взрослой. И ты думаешь, что такая вот крошечная пилюлька может этому помешать? Наверняка. Но только глотать их надо в полной темноте и при этом говорить заклинание. «Я пилюльку проглочу, старый стать я не хочу!» Ты, наверное, хочешь сказать не старый, а стать большой. Если я говорю старый, значит, я так и хочу сказать старый. Самое ужасное было бы говорить стать большой. В этом и все дело, что обычно люди, произнося это заклинание, говорят стать большим. И поэтому у них ничего не получается. Вернее, получается ужас, что такое. Они начинают расти с невероятной быстротой. Мне рассказывали про девочку, которая приняла эту пилюлю, но сказала стать большой вместо старой. И она тут же стала расти так, что страшно было на нее глядеть. По нескольку метров в день. Если какая-нибудь тетя приходила ее навестить и хотела ей что-то сказать, то она должна была кричать в микрофон, чтобы девочка ее услышала. Ее вообще перестали видеть. Вернее, не видели ничего, кроме длинных худых ног, которые исчезали где-то в облаках, как 2 гигантские мачты. Я ни за что не приму эти пилюли. А вдруг я ошибусь? Нет, не ошибешься. Если бы я думала, что можешь ошибиться, я бы ни за что не дала тебе эту пилюлю. Потому что мне было бы очень скучно играть не с тобой, а с твоими ногами. Томми, я и твои ноги. Какая бы была невеселая компания. Дети погасили свечи на елке. В кухне стало совсем темно. Только вспыхивали угли в печке. Но Пеппи притворила дверцу. Они сели в кружок на пол и взялись за руки. Пеппи дала Томми и Анике по горошинке. От напряжения у них мурашки забегали по спине. Подумать только. Через мгновение эти чудесные пилюли окажутся у них в животах. И тогда им никогда не придется стать старыми. Давайте! Дети проглотили по пилюльке. Я пилюльку проглочу, старый стать я не хочу. Дело было сделано, и Пеппи зажгла висячую лампу. Прекрасно! Теперь мы никогда не будем большими, и у нас не будет мозолей и всех других неприятностей. Правда, пилюли эти очень долго лежали у меня в шкафу, поэтому я не совсем уверена, что они не утратили своей чудесной силы. Но будем надеяться. Ой, Пеппи, ведь ты хотела стать морской разбойницей, когда вырастешь. Пустяки! Я и так могу стать морской разбойницей. Я стану маленькой, но очень грозной разбойницей, которая сеет вокруг себя ужас и смерть. Представьте себе, что через много-много лет мимо моего домика пройдет какая-нибудь тетя и увидит, как мы играем в саду и прыгаем на одной ножке. И она, быть может, спросит тебя, Томми, сколько тебе лет, дружок? А ты ей ответишь, 53 года, если не ошибаюсь. Она, наверное, подумает, что я просто ростом не вышел. Ага. Но ты сможешь ей сказать, что когда ты был меньше, ты был больше. Тут как раз Томми и Аника вспомнили, что мама их просила поскорее вернуться домой. Нам теперь пора идти, но мы придем завтра утром. Вот и хорошо. Ровно в 8 утра мы начнем строить снежный дом. Пеппи проводила друзей до калитки, и ее рыжие косички прыгали у нее на спине, когда она бежала назад в свою виллу. Знаешь, если бы я не был уверен, что это чудесные пилюли, я бы спорил, насколько хочешь, что Пеппи нам дала самые обыкновенные горошины. Аника стояла в пижаме у окна и глядела на домик Пеппи. Гляди, я вижу Пеппи. Томми тоже подошел к окну. Пеппи сидела у стола, уткнувшись подбородком в скрещенные руки. Сонными глазами следила она за прыгающим пламенем свечи, стоящей перед ней. Она очень одинока сейчас. Ой, скорее бы наступило утро, мы пошли бы к ней. Так они стояли у окна и глядели на снег. Звезды светили над крышей виллы курица. Там живет Пеппи. Она всегда там будет жить. Как это замечательно! Пройдут годы, но Пеппи, Томми и Аника не станут большими. Ну, конечно, если чудесные пилюли не утратили своей силы. Настанет новая весна, а потом придут лето и осень, и снова наступит зима. Они все будут играть и играть. Завтра они построят снежный дом и соорудят лыжный трамплин с крыши. А когда настанет весна, они заберутся на старый дуб. Снова поедут в страну веселью и встретятся с негритянскими ребятами. Но из всех путешествий они всегда будут возвращаться назад, домой. А Пеппи всегда будет жить в вилле курица. И если она поглядит в нашу сторону, мы помашем ей рукой. Но Пеппи глядела сонными глазами на пламя. Потом она задула